Глава 26. План, который нам представили на брифинге, мне не понравился. Как-то слишком легко и просто все должно было получиться. Высаживаемся, дожидаемся, захватываем, проникаем, уничтожаем. Слишком много этапов, слишком велика вероятность срыва на любом из них. И почему-то не проработаны планы Б, В и далее по алфавиту. Однако непосредственно во время постановки задачи я свои опасения высказывать не стал. После всего случившегося я вдруг стал настоящим параноиком. Вражеские шпионы и жучки мне мерещились буквально повсюду. И что самое грустное, я не мог найти ни одной причины, которые могли бы облегчить эту тотальную подозрительность. Скорее наоборот. Команда вторжения, согласно первоначальному плану, разбивалась на три отряда. Первый должен был изображать выходцев из Воскресенского подземелья, чтобы выманить встречающих. Второй, без лишнего шума, из засады нейтрализовать противника. Третий, не дать возможность подать сигнал тревоги и обеспечить проход высвободившихся сил внутрь объекта. Дальнейшее оставалось на усмотрение командиров отрядов. Главная цель – исключить возможность распространения триггеров. Меня назначили командовать третьим отрядом. С большинством ребят я знаком не был. Почти все – кадровые военные. Спецы, служившие задолго до ядерной катастрофы. Однако были исключения. Ко мне в отряд попал боец с позывным «Пуля». Один из тех, с кем мы проходили учебку и последующие экзамены. Кроме него были еще два рэбовца, тоже недавно прошедшие спецподготовку. Серьезные мужики. Кадровые военные. Требование по глубокой зашифровке социальных связей было снято, так что я смог узнать даже настоящее имя Пули – Пашка. Именно его я выбрал, чтобы сделать небольшое отступление от первоначального плана. Страховку на случай, если все пойдет не так. Точнее, даже не страховку, а мой личный план «Б». Потому что в том, что будут сложности, я даже не сомневался. После сбора по экстренной тревоге и брифинга нас распустили. Дали целых 4 часа, чтобы уладить срочные личные дела. И это тоже было довольно странно. Обычно в таких случаях никаких послаблений не дают. Ну разве что принять во внимание то, что мы в любом случае не покидали закрытый объект. Я пошел следом за Пашкой. Возле станции электрокаров я подошел к нему и предложил прогуляться к внутренней оранжерее. Насколько мне было известно, там отсутствовали системы прослушки. По крайней мере, в тех секторах, которые были заняты парниками с огурцами и помидорами. Слишком много хлопот это все монтировать и снимать при смене урожая. Сослуживец удивленно посмотрел на меня. Однако согласно кивнул в ответ. Договорившись, мы разошлись, чтобы не вызывать лишних подозрений, и двигались к назначенной точке встречи разными путями. «Правда, ты потом с Рубином на задание ходил?» – спросил Пуля, едва я подошел к нему, лавируя между грядок. «Правда», – кивнул я. «А что?» «Да так. Про него разные слухи ходили. Будто он из летчиков к нам пошел», – он пожал плечами. «Я в это не особо верил. Где мы и где летчики? Совсем другие навыки нужны». «Вот тебе и секретность с конспирацией», – грустно подумал я, но вслух ответил. «Это правда». «Да? Вот как значит?» «Особые обстоятельства». «Ясно». «Слушай, я вообще про задание хотел поговорить», — продолжил я. «Что ты вообще по поводу плана думаешь?» «Лажа какая-то». «Согласен. Наши как-то сильно в себя поверили после удачи под Воскресенском. Но мы всегда действуем по обстоятельствам. Так что инструктаж — это своего рода формальность. Думаю, руководство это тоже понимает. Предлагаю немного подстраховаться», — сказал я. «Как?» «Кто-то один из нашего отряда должен остаться в резерве. Не светиться после высадки, не идти со всеми внутрь, попытаться проникнуть на объект самостоятельно, если мы не появимся дольше 6 часов». Пуля широко улыбнулся, демонстрируя крепкие белые зубы. А мне вдруг в этот момент в голову пришла еще одна мысль, которую можно успеть реализовать. Но для этого придется уговорить на эту авантюру Олю. «Кто из нас останется?» — спросил Пуля. — Хорошо. Значит, о том, стоит ли вообще это делать, речи не идет. «Командир отряда не может», — сказал я. «Ясно», — он пожал плечами. «Да, хорошо. Я останусь. Идея нормальная». Я улыбнулся и пожал ему руку. На этом разошлись. Оля встретила меня на пороге. В ее глазах отражалось удивление, недоверие и радость одновременно. «Все закончилось?» — спросила она. «Нет», — я мотнул головой. «Только начинается. Нужна твоя помощь». «Кто-то ранен?» — забеспокоилась Ольга. «Нет, не переживай, ничего такого», — ответил я. «Слушай, а у тебя есть доступ в кабинет стоматолога? По идее, он сейчас свободен должен быть, так? Ночь скоро». «Что?» — она удивленно подняла бровь. «Пойдем, по дороге объясню», — ответил я. «Ладно. Только мальчишкам скажу, чтобы спать укладывались», — кивнула Ольга. «Как же все-таки здорово, что она умеет чувствовать ситуацию. Сейчас долгие споры могли погубить всю затею. Уже через 20 минут мы были в госпитале, в стоматологическом кабинете, где было все необходимое оборудование». «Дим, сразу предупреждаю, я не стоматолог, хотя и хирург. Не уверена, что мне удастся сделать все аккуратно», — сказала Ольга. «Это ничего», — улыбнулся я. «Главное, чтобы сработало в нужный момент». «Ты лучше скажи, как это вообще тебе в голову пришло?» «Да вспомнил, как рубин висел привязанный. Подумал, что если бы что-то могло нейтрализовать пакость в шприце...» «Рубин?» — переспросила Ольга. «Леша», — пояснил я. «Это его позывной». «Ясно». Пока мы разговаривали, я разбирал с помощью подручных инструментов аккумуляторную полимеризационную лампу. Работать приходилось грубо, разрезая и разламывая пластик. Больше всего я опасался, что батарея окажется слишком большой и не поместится в рот незаметно. Однако же она оказалась на удивление компактной и легко влезла под язык. «Вот здесь у меня коронка», — я указал на коренной зуб. «Надо аккуратно закрепить диод так, чтобы максимум энергии излучения выходило изо рта. Сможешь?» Ольга нахмурилась, разглядывая мой рот изнутри. «Смогу», — наконец уверенно ответила она. «Сейчас только выключатель сделаю», — сказал я. С выключателем я провозился минут 15. Надо было, чтобы он не сработал случайно, даже если бы меня вырубили ударом в челюсть. И в то же время он должен включаться без рук. Наконец, у меня это получилось. Всю конструкцию мы изолировали с помощью резинового напальчника и стоматологических полимеров. Потом Ольга аккуратно сточила коронку и на ее место поместила светодиод, защищенный прозрачным пластиком. «Ну вот, вроде готово», — улыбнулась она, критически осматривая свою работу. «Попробуй». Я отвернулся в сторону, приоткрыл рот и нажал самодельный выключатель языком. Кончик моего носа подсветился изнутри. «Работает!» — улыбнулся я. «Ты уверен, что инъектор был пластиковым?» — спросила Ольга. «Да», — кивнул я. «В принципе, со стеклянным тоже сработает, но нужно будет больше времени. Около минуты. Если что, имей в виду». «Понял», — кивнул я. «Но вообще лучше не доводи до этого, хорошо?» — попросила Оля. После чего коснулась моих губ кончиком указательного пальца. «И вообще, возвращайся поскорее, ладно?» До места летели на Ил-76. Я впервые в жизни увидел полностью подземную взлетную полосу. Внутри борта в грузовом отсеке была пара иллюминаторов где-то ближе к центру салона, и во время взлета я смотрел в один из них. Мимо неслись подсвеченные прожекторами стены гигантского подземелья. Ревели движки. А потом, в момент отрыва от полосы, темный сводчатый потолок вдруг исчез, сменившись закатным небом. До точки добрались уже в темноте. Освещение в отсеке изменилось, загорелось табло, оповещающее об открытии рампы. Когда салон перестал быть герметичным, ударило по ушам, гул двигателей резко усилился. Началась высадка. Мы не использовали штатное оборудование. Системы парашютов были другими, управляемыми, с черными куполами, крыльями. Да и народу было существенно меньше, чем положено по штату для такого борта. Поэтому, когда подошла моя очередь, Я разбежался по гулкой металлической палубе, выбежал на рампу и, как следует оттолкнувшись, прыгнул во тьму алтайской ночи. Самолет темной тушей среди звезд умчался дальше, оставив только прохладу и гул набегающего воздушного потока. Я включил фотоумножитель в шлеме. Тьма сразу расступилась. Я смог разглядеть товарищей по десанту. Мы прыгали с увеличенным интервалом, с учетом времени суток и требований по скрытности. Высота была минимально безопасной, поэтому я почти сразу выпустил медузу. Черное крыло раскрылось у меня над головой. После этого я сориентировался на местности. Навигация по понятным причинам была недоступна, поэтому все время полета я тщательно штудировал имеющиеся снимки и карты местности. Наконец, мне это удалось. Горный массив, целевая высота, ущелье с горной речкой, на берегу которой большая поляна. Наша цель. И чуть дальше огромное уродливое пятно бывшего взрыва. Красная зона тут была не слишком большой. Распространению осадков помешал естественный рельеф. Сели благополучно, все три отряда. В эфир не выходили. Общались голосом или жестами. Развернулись согласно плану, двинулись вверх по склону. Впереди был настоящий марш-бросок при полной выкладке, длиной в 5 километров в сильно пересеченной местности. Совершенно не вовремя я вдруг подумал о клещах, которые, как говорят, здесь распространены. А ведь не так давно было время, когда эти членистоногие были чуть ли не главной опасностью для людей в этой местности. Сейчас же тактическое снаряжение, обработанное продвинутыми репеллентами, давало чуть ли не 100% гарантию защиты от таких неприятностей, не говоря о том, что я был привит. Правда, на смену клещам пришли другие опасности, куда более серьезные. Добрались до места. Без привала и отдыха к месту контакта выдвинулась группа, подготовленная на основе полученных во время допросов данных. На первый взгляд, поляна, куда они вышли, ничем не отличалась от окружающего лесного массива, выросшего на склоне горы. Подав нужный сигнал, бойцы стали ждать. И мы тоже, рассредоточившись на местности согласно плану. Ждать пришлось долго. Минут 15. Я уже решил, что разведка где-то ошиблась и Дезу приняла за реальную информацию. Однако же вдруг одна из вековых сосен зашевелилась, и среди ее корней появился проход. Наружу вышли двое, в защитных масках и комбинезонах, несмотря на то, что фон на местности был вполне нормальным. Они переговорили с нашей контактной группой, после чего все вместе двинулись вглубь горы. В этот момент подключился второй отряд. Работа была выполнена четко и чисто. Всего пара секунд, и обитатели горы были нейтрализованы. В это время два рэбовца из нашего отряда сканировали эфир и ставили активные помехи на всех выявленных частотах, которые использовал противник. В течение пары минут была завершена зачистка входной группы, и вслед за авангардом на объект должны были заходить мы. Из-за масок мы не могли видеть глаза друг друга, но я знал, что пуля внимательно на меня смотрит. Чувствовал. Согласно нашему небольшому дополнению к основному плану, он потерялся непосредственно перед тем, как мы с остальными ребятами вошли на объект. Вход был нестандартным. Целых два шлюза. На каждом электронная система верификации. Первую прошли достаточно легко. Достаточно было снять с бессознательных пленников радиометки ключи. Со второй было сложнее. Нужен был код. Теоретически его можно было подобрать. У моих спецов было с собой необходимое оборудование. Но обошлись другим способом. Сняли последние следы касаний на панели портативным анализатором, который мог давать разницу в десятые доли секунды во время касания. До этого момента я даже не подозревал о существовании такого оборудования. Код подошел, авангард пошел внутрь. Мы прикрывали вторжение, заодно определяя внутренние проводные каналы коммуникаций и заглушив системы видеонаблюдения. Конечно, те, кто находился внутри горы, уже поняли, что что-то пошло не так. Теперь нашим единственным козырем была скорость. После шлюзов был длинный и узкий тоннель, заканчивающийся лифтовой шахтой, дублированной винтовой лестницей. Лифт вызывался кодом, который мы определили тем же способом, каким разблокировали второй шлюз. Часть первого отряда вошла в кабину. Остальные бегом по лестнице. Мы, как и прежде, шли замыкающими. Выключили нас настолько быстро и технично, что я даже опасности не успел почувствовать. Это точно был не газ и не микродроны с химией. Нас учили такое распознавать, и я бы не сплоховал. Возможно, применили что-то электрическое, вроде направленного разряда. Когда я пришел в себя, голова слегка побаливала, но в целом самочувствие было вполне нормальным. Я сидел прикованный металлическими наручниками к неудобному железному стулу в каком-то казенном помещении с выкрашенными в серый цвет стенами и резкими светодиодными лампами под потолком. На меня пялились двое. Незнакомый мужик в военной форме и муж моей бывшей любовницы. В прошлом известный чиновник и скрытый олигарх. Я попытался улыбнуться, пощупав на всякий случай батарейку под языком. Она была вроде бы в порядке. «Здрасте», — сказал я. «Говорил же, придет в себя первым», — сказал военный. «Здоров, бугай!» «Ага, ага», — кивнул чиновник. «Позови Свету, будь добр. Она хотела с ним пообщаться, с глазу на глаз». Я лихорадочно пытался анализировать ситуацию. Судя по тому, как ловко и технично нас взяли, где-то в наших высших кругах оставался очень осведомленный источник. Что именно он слил? Состав команды? Вполне может быть. Значит, информация дошла и до Светы. Но зачем она хотела меня видеть? Из сентиментальных соображений? Чтобы гарантировать, что я не смогу сказать слишком много ее мужу? Я посмотрел на него, заглянул в глаза. За видимым спокойствием ощущалось плохо скрываемое торжество. Похоже, он все-таки знает. Иначе был бы совершенно безразличен. И уж точно не присутствовал бы лично. Но зачем тогда нужна Света? Чтобы посмотреть, как он разделается с ее бывшим любовником? Что ж, вполне возможный вариант. Вопрос только в том, как именно они планируют разделаться. Если с помощью инъекции, превратив в раба, тогда могут быть варианты. А еще интересно, сколько прошло времени? И как дела у пули? Да, задача у него теперь не из простых. Но я почему-то не верил, что он отступит. Военный вышел. Олигарх молчал, лишь изредка бросая в мою сторону холодные взгляды. Так прошло несколько минут. Наконец открылась входная дверь, и в помещение вошла Света. Ни тени удивления на лице, как, впрочем, и беспокойства. «Ну что, как обещал?» «Добыли целым и в лучшем виде». Олигарх поднялся, когда она вошла, и чмокнул ее в губы. «Даже не сомневалась», — ответила она, улыбаясь. «Будет нужна помощь? Зови». «Слушай, а где штамм Б? Подготовили же, да?» «Ты уверена, что Б? Смотри, он станет стерильным. У нас более чем достаточно материала. А боевик из него получится отличный. Зашлем его обратно, да? По плану». «Это было бы идеально!» Перед выходом он еще раз поцеловал ее, в этот раз в щеку. А я пытался лихорадочно сложить хоть сколько-нибудь осмысленную картину из того, что только что услышал. Когда мы остались одни, Света улыбнулась мне и села на такой же неудобный стул напротив. «Слушай, я прям слышу, как у тебя шестеренки скрипят под черепной коробкой», — сказала она. «Не трудись. В любом случае расскажу, что да как. Но вообще я рада, что ты в живых остался. Хотя это было совсем не обязательно. Кстати, как пацан твой, жив?» Я не ответил. «Знаю, что жив», — продолжала Света. «Не переживай. Правда, когда ты вернешься, он может погибнуть. Но я постараюсь сделать так, чтобы он выжил. Насчет твоей новой зазнобы, правда, ничего не могу обещать». Некоторое время она молчала, глядя на меня. Видимо, ожидая недоуменных вопросов. Не дождалась. «Ладно, не буду мучить тебя ожиданием», — сказала она, после чего поднялась и подошла к одному из металлических шкафов, стоящих возле стены. Открыла ящик с легким скрипом, достала оттуда скальпель и какую-то сложную штуковину с несколькими пластиковыми емкостями, отдаленно напоминающую инъектор. «Штамм Б – сложная штука», – сказала она. «От него бывает больно. Так больно, что можно даже умереть. Плюс риск аллергического шока крайне высок. Поэтому обычные инъекции тут не годятся. Наши спецы придумали такую вот штуку. Сначала вводится успокоительное и обезболивающее. Через строго рассчитанный промежуток времени препараты, временно приглушающие иммунитет. И только после этого сам агент. Не обещаю, что это будет приятно, но ты выживешь почти наверняка». Она подошла ко мне со скальпелем в руке. «Будешь дергаться, можешь порезаться», — сказала она. Потом резким движением распорола мне рукав, после чего приладила прибор и специальными ремнями закрепила его на руке. Я, конечно, подергался. Еще как! Но Света нажала какую-то штуковину на полу возле ножек моего стула, и я почувствовал, как во все тело впились ранее незамеченные мной ремни. Я оказался жестко зафиксирован. Кажется, даже кости затрещали от натяга ремней. Я зарычал, чувствуя, как иглы устройства впиваются под кожу. «Ладно, вернусь, когда ты будешь спокойнее», — сказала Света, пока я бился в кресле. После чего я остался один в помещении. Я перестал биться. Ремни тут же ослабли. После этого я осторожно повернул голову и посмотрел на устройство на своем плече. Оно напоминало огромное хищное насекомое. Мысленно прикинул расстояние и угол между моим ртом и пластиковыми капсулами с действующими веществами. Химией ультрафиолет ничего не сделает. Скорее всего, по крайней мере. А вот биологические агенты должны погибнуть. В теории. По крайней мере, Ольга считает, что мощности ультрафиолета должно хватить для стерилизации. Когда я предполагал, что могу подвергнуться такой процедуре, я, конечно, все иначе себе представлял. Думал, что надо будет просто выиграть время, чтобы попытаться руки освободить или дождаться подмоги. А вышло вон оно как. Я почувствовал, что мысли стали какими-то ленивыми. Меня охватило спокойствие. В конце концов, я вроде как не умру. Значит, и беспокоиться не о чем. Ведь так? Понимая, что премедикация начала работать, я не стал больше мешкать. Нажал языком подушку выключателя. Сначала ничего не произошло. И я уже испугался, что импровизированную лампу повредили при захвате. Начал лихорадочно жать снова. И вот знакомое свечение у носа. Я держал рот открытым, стараясь, чтобы как можно больше света попадало на ампулы. Все время, пока работал прибор. Наконец, все капсулы опустели. Мне было хорошо и спокойно. Я выключил лампу и закрыл глаза. И мог бы, наверное, уснуть, но вдруг почувствовал, что ремни совсем ослабли. А наручники на запястьях с металлическим клацаньем расстегнулись и упали на пол. Я немедленно сорвал прибор с предплечья. Хотел швырнуть его о стену, но передумал. Что я должен был чувствовать, если бы этот штамм Б сработал бы как надо? Сложно сказать. Но лучше активных действий не предпринимать. Через секунду дверь снова открылась. Света вернулась в помещение. «Сейчас будет немного больно», — предупредила она. «Лучше старайся не двигаться, а то боль станет невыносимой». Я стиснул челюсти, сдерживая себя. «Пускай сначала выговорится. Ты будешь сохранять ясность сознания до самого конца, а потом просто уснешь. И проснешься другим». «Как я и предполагал», — продолжала она. «Знаешь, что такое штамм Б? Особый вирус, который вносит сразу несколько генетических модификаций. Радиация для тебя станет не страшна. Реакция вырастет чуть ли не на порядок. Ты станешь идеальной машиной для убийства. Рыцарем нового мира. Нашего мира, Дима. Знаешь, когда я решила помочь тебе выжить, где-то в глубине души надеялась на такой исход. Хочу видеть тебя в этой роли. Абсолютно послушного и совершенного механизма, каким ты, по сути, всегда и являлся». Я молчал. Лишь наблюдал за происходящим. Где тут могут быть камеры? На первый взгляд и не видно, насколько быстро охрана отреагирует. Да, я чувствовал некоторую заторможенность, но ни намека на боль, о которой она говорила. Я попробовал незаметно пошевелить пальцами. Все в порядке. Они остались послушными. Меня всегда удивляли такие типы. Слишком правильные, чтобы позволять вам спокойно жить в природе. Она придвинулась поближе. Я почувствовал, что сейчас она сообщит что-то важное. Нечто, ради чего и был затеян весь этот спектакль. Ты ведь даже не знаешь, что эта твоя правильность убила твою жену. Тихим голосом, напоминающим шипение, спросила она. «Ты о чем?» – спросил я, намеренно искажая голос, будто мне сложно говорить. «Потому что ты не хотел делиться генетическим материалом для нашего банка», – сказала она. «Нам ведь важно было сохранить лучшие образцы генофонда. И ты был в списке. Мы перепробовали все нормальные способы. Профессионалок, создание финансовых проблем и рекламу донорства спермы. Ну вот что тебе тогда стоило передернуть, а?» И жена бы жива осталась. Вместе встретили бы конец света, спокойно и счастливо. Света притворно вздохнула. Я молчал, затаив дыхание. Ждал продолжения, чувствуя, как холодок идет по спине. Что, так и не понял? Света пожала плечами. Неудивительно. Скоро у тебя мозгов совсем не будет. Мы предлагали ей сотрудничество. Всего-то надо было собрать материал и передать нам. Несложно. Зато сколько бонусов! Она же в бочку полезла. Хуже того, грозилось все тебе рассказать. Что, дошло теперь? У меня в ушах зашумело. Долгие месяцы я пытался убедить себя, что судьба есть судьба, что это часть жизни, и ее надо принять такой, какая она есть. Сына успокаивал. А тут, оказывается, не в судьбе было дело. Как ты понимаешь, я решила эту проблему, подмигнула Света. И в этот момент я начал действовать. Это оказалось неожиданно легко. Света совершенно не сопротивлялась. Только глаза пучила в удивлении. Несколько секунд, и она сама привязана к креслу моим ремнем. «Дима, что происходит?» Она вдруг нашла в себе силы заговорить. «Не делай глупостей, можно ведь договориться!» Я же залез в тот ящик, где она брала прибор. Как я и предполагал, рядом лежало еще три таких же. Взяв один из них, я вернулся к ней. Тут она начала биться. «Охрана! Код 3! Код 3!» Успела проорать она, пока я не закрыл ей рот. И вот устройство у нее на плече. Несколько секунд. Потом сработали сервомоторщики, загоняя препараты внутрь ее организма. «Нет! Нет! Нет! Нет! Дима, не надо! Антидот! Попроси антидот срочно! Вакцину!» Я не стал дожидаться появления охранников в ответ на ее вопли. Сам первым выскочил из помещения. Дверь оказалась не заперта. В коридоре оказалось неожиданно пусто. Под потолком мигали красные лампы. Осмотревшись, я решил двинуться налево. Показалось, что там виднеется трап. Так и вышло. В конце коридора был переход в другой отсек со шлюзом, пультом управления и постом охраны, который сейчас пустовал. Жаль, что никакого оружия здесь не наблюдалось. Я посмотрел на пульт. Камеры в помещении, где меня держали, все-таки были. Света пыталась избавиться от моего ремня, вздрагивая всем телом после каждого движения. Разобравшись с управлением, я открыл шлюз и осторожно вышел в следующий коридор. Почти сразу я услышал выстрелы где-то слева и, немного подумав, побежал в противоположном направлении. А возле пересечения с другим тоннелем наткнулся на пару наших ребят из первого отряда захвата. Они выглядели вполне целыми, бодрыми и вооруженными. «О, Тор!» – один из них узнал меня. «Там пуля тебя обыскался! Он сейчас начальника охраны до смерти запытает, если не появишься!» «Что произошло?» – спросил я. «Потом, все потом!» – ответил другой боец. «Пуля в дежурке, до конца коридора и направо!» «Тут выяснилось, что у них есть ракетная система эвакуации. Пытаемся не дать главным говнюкам сбежать». «Добро», — кивнул я. После этого мы разошлись. Кроме пули, в дежурке были два рэбовца и связанный мужик с огромным фингалом под глазом. Увидев меня, Пашка просиял и кинулся навстречу. «Ну, наконец-то! Ты где пропадал? Обыскали уже все!» «Как справились-то?» — спросил я. «Погодь, еще не до конца справились!» Дальний сектор эвакуации не изолировали. А вообще тут внутри бойцов-то почти не осталось. Только эти, изнеженные товарищи. Не рассчитывали они на прорыв. Ой, не рассчитывали!» Где-то в глубине горы послышался нарастающий гул. Я рефлекторно присел. «Ну вот, опоздали!» Вздохнул Пуля. «Кто-то стартовал!» «Что, обитаемая ракета?» – удивился я. «Угу, баллистическая. Вот кто бы мог подумать, а?» – вздохнул он. «Ищи их теперь, свищи!» И в этот момент я вдруг понял. Если в ракете был муж Светы, то я его найду. Обязательно.